Пожалуйста. Алло. Ольга Викторовна? Да. Здравствуйте, звонок из компании по ИПС, МФК, займ онлайн. Меня зовут Воронкова Татьяна Николаевна. Ага. По договору займа у вас уже 57 дней просрочки. Да, ну. Зафиксирован дважды отказ от оплаты. Ага. А вы по какой причине не платите, отказываетесь платить? А я же говорил, я же огурцы выращиваю. Какие огурцы? Зеленые такие, пупырчатые. Ольга Викторовна, да. А вы будете шутить или не, будете не, не, я буду их продавать. Чего шутить? Ну, так хорошо, пошли. Продавайте. Я этим и занимаюсь. Ну, отлично, сегодня что первый огурцы. Урожай собрала. Завтра ну, на рынок понесу. А зачем в марте берете? Не огуречный сезон, денежные средства. Кому подождали, как? Вы вырастили. У меня теплица. Ну, плохая. Ну. Алло. Ольга Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Займерлистер» Анастасия Анатольевна, наш разговор записывается. Mm-hmm. Длительная просроченная задолженность компании. Скажите, что у вас не получается с оплатой? Mm-hmm. Мясо не берет никто. Что никто не берет? Мясо. Мясо? Да. А при чем тут мясо? Ну, мясо продать не могу. Как при чем? Это основной доход. Ну. Ваш основной доход? Да. Скажите, вы когда займы брали, вы планировали как? С продажи мяса отдавать денежные средства? Ну, конечно. Ольга Васильевна, у вас очень длительная просрочка. Договор скоро будет передан в досудебный отдел. Угу. Вы в суд как тоже будете мясом оплачивать? В суд? А в суд там не надо оплачивать. В суд там заседание судебное, да, гражданское судопроизводство. Вот, а остальные все выплаты через службу судебных приставов, когда в законную силу решение суда вступит. Поэтому вы не переживайте, хорошо, я в суд с мясом приставы. Не пойду. Угу. А судебные приставы, как вы будете оплачивать? А мы там с судебным приставом, исполнителем договоримся, каким образом, какого числа я буду вносить оплаты и какую сумму. То есть вы в добровольном порядке не планируете? Ну, если вы, если я не успею заработать, то тогда, если вы подадите раньше, чем я заработаю в суд, то, конечно, тебе придется через пристава. А если раньше заработаю? Ну, вы понимаете, мясо фазанов, оно сейчас очень дорогое, очень трудно продать. Поставки просто прям снизились до нельзя. Прям, ой, трудно сейчас, трудно. Ольга Васильевна, я понимаю, что вам трудно продать мясо фазанов, угу. Но кредитор выставляет вам требование произвести оплату до 16 да? июня включительно. А да. Там вам фазаны не нужны мясо? По московскому. Не возьмете мясо? Нет, нам не нужно мясо. Нет, конечно. Не надо, да. Если вы в Кемерово привезете килограмм, то как бы, может быть, кто-нибудь купит. Да килограмм-то это на сегодняшний что? День это кредитор, ни о чем. Кредитор выставляет вам требования до 16 июня оплатить займ в полном объеме до 20:00 по московскому 16 времени. 16 июня вы тоже подумайте, вам пожалуйста, понятно? Вдруг все-таки мясом возьмете, с руководством поговорить. Хорошо, хорошо, Ольга, ага. Васильевна, мы подумаем над этим ну, вопросом. Все, мы договорились. А вы постараетесь произвести в добровольном порядке до 16 угу. июня сумму к закрытию угу. по всем займам. Требования вы мне тогда вам перезвоните понятно? Завтра, чтобы я вам тогда, если согласитесь, посвежее какое отправила, свеженьких бы это. Замочила, ладно? Ольга Васильевна, да. Вы сейчас о чем говорите? О фазанах. Мы от вас требуем оплату по всем займам. Я по оплате мы говорю, я не отвлекаюсь от темы разговора абсолютно. Вы к руководству подойдите, зачем вы решаете займ? Нам, нам нужно, чтобы вы закрыли займ в полном ну, сначала объеме. Спросите. До 16 июня. У меня тоже вон с Эвереста отказывались от свинятины, отказывались. А потом перезвонили, говорят, возьмем. Вон весь Эверест обожрались. Еще спасибо пишут. Хорошо. Угу. Очень хорошо. Тем более, если у вас весь оберез купил мясо, свинину... Да, это до этого было, были, не знаем, переживайте, это до этого было. Хорошо, Ольга. Угу. Ольга Васильевна, платеж от вас ожидаем. Всего о, доброго, все, до свидания. Все, перезвоните решение, скажите, пока. Алло. Алло. Алло, здравствуйте, Наталья Владимировна. Здрасте. Микрофинансовая компания «Веб-банкир», Корнилов Александр Николаевич. Меня зовут, специалист отдела с просроченной задолженностью. Ага. Будьте добры, ваше секретное слово назовите. Секретное слово мое? Зачем оно вам? Где еще фамилия матери? Зачем? Для идентификации в целях экономической безопасности. Ой, не назову, не скажу. А что, клоунаду будете устраивать, а? А почему бы нет? А вы зачем? Я могу шоу устроить. Хотите показательное выступление? Вы неадекватная, Наталья Владимировна? Я очень адекватная, спокойная. Так если вы очень адекватная, хотите идентификацию и пообщаемся по поводу вашей не обязаны этого делать. Не обязаны? Нет. То есть взять деньги и замолчать на да полгода не вы обязаны? Не нервничайте, да? Не волнуйтесь. Да, вот это я прям красава. Скоро вам придется. Так вам приедем. Приезжай, ты в тот раз собирался, не доехал. На бензин нет денежек, да? Помочь тебе материально, что ли? Так, клоунаду, значит, будете устраивать. Я не, ну услышал. Сам обещал и не приехал. Кто-то после этого. Балабол. Вы, во-первых, мне не тыкайте, я с вами вообще в первый раз разговариваю. А, ну вы балабол. Я? Я вам обещал приехать? Ну, конечно. Я обещал именно. Ну какая разница? Вы же представители компании. Ты или другой петух какой? Разница. Какая разница? Не тыкайте. Не а, тыкайте. Ну вы петух. Тебе легче от этого? Муж ваш петух. Нет, мой настоящий мужчина, а ты петушара пока. Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, Ольга Васильевна, это вы? Да. Звонок вам поступил из компании МБА Финансы. Меня зовут Ладик Ольга Витальевна, ведется запись разговора. А? Звонок вам поступил по поводу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Кредит Техрос». А? Договор от марта 2019 года. 68 дней не производите оплату. Угу. Имеется задолженность в размере 28 747 рублей 50 копеек. Требование кредитора погасить данную задолженность до 16 июня включительно. Ага. От вас поступают денежные средства? Не буду с вами общаться на эту тему. Вы третьи лица, и то и мне никто не подтвердил то, что вас привлекли. Что никто не подтвердил вас? О привлечении вас по работе со мной по возврату просроченной задолженности. Вас уведомили как в письменном виде по адресу прописки, так и по телефонной есть? Связи, в СМС-сообщении. Откуда это вы видели, что меня уведомили? Лично у меня, лично я это утверждать не буду, что а именно зачем говорите? СМС-сообщения меня никакие не интересуют. Вы получили СМС-сообщение. Оно меня вообще не волнует. А что, значит, это не является способом уведомления. Вот что это значит. Является, Ольга Васильевна. Ты уверена? Является. Или ты просто тупость свою показываешь? Мы с вами на «ты» не переходили. Переходили. Не отвлекайся от диалога. Не переходили, Ольга Васильевна. Угу. Ну, поплачь. Ольга Васильевна. Я буду на «ты» тебя называть. Невелика фигура, чтобы я выкала тебе. Ольга Васильевна, когда вы будете настроены на конструктивный диалог, тогда перезванивайте ага, нам. Всего доброго, до свидания. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Фоменкова Елена Александровна, разговор записывается. Ангелина Александровна, это вы? Ага. Звоню по поводу вашей задолженности компании «Мигкредит». 21 января 2019 года брали займ. Просрочки 92 дня, 33 200 рублей. До 25 числа необходимо оплатить. В какой из них вы вносите оплату? Ни в какой. Почему? Машину купила. Машину купили? Перламутровую? Ага. Да? Да. Вам смешно? Очень. Я думаю, ты там одна, что ли, работаешь? Ну, нет, не одна. А ты на линии Мигкредита сидишь, да? Принимайте хамка, звонки далее. До свидания. Добрый день, Ольга. Да, добрый. Алло. Я слушаю вас. Я Ольга Викторовна? Да. Компания Smart Money, Васильева Екатерина Юрьевна, меня зовут, разговор записывается. Я вот вам звоню касательно ваших невыполненных обязательств. 49 дней не поступают деньги. Подскажите, почему ситуацию довели до такой степени? Ой, до какой степени? До такой длительной просрочки. Ну, я думаю, ничего страшного не случилось. А, все, жить страшного? Не на что. А? Жить не на что, вы не работаете? Я говорю, вам жить не на что. Все, там помираете с голода. А почему тогда деньги не возвращаете, если у вас так все я хорошо? Я вопрос задала. Ну, я вас спрашиваю. Ты не ответила на мой вопрос. Не, подождите, а кто вам давал право брать чужие деньги и не возвращать? Я себе дала такое если право. Если у вас это так принято в семье, то берите, пожалуйста, своих родственников деньги. Не, зачем родственников? Вы спрашиваете. Вы же раздаете, мы берем. Что, вашим родственникам или нет? Вы работаете? Как это делать, работаю я или нет? А мы сегодня планируем направить запрос в вашу организацию. Ой, велика компания. Мы пытались регулировать с вами вопрос. МФОшка затратая. Что-то куда-то хочет направить. Да боже мой. Откуда столько полномочий ты себе хочешь взять? Звонилочка. Нам пусть прокомментирует ситуацию. Да не велики вы моды там сидите, чтобы вам кто-то отвечал что-либо. Документы вот и отправляй в УВД. Давай отправляй, меньше слов, больше дела. Бедненькая ты вся. Быстрее, быстрее, не успеешь дочитать сейчас. Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Сейчас не успеешь дочитать. Вот посмотрим, как вы побежите после того, как в УВД вас зовут. Шахерезада недоделанная. Давай сматывайся отсюда. Сегодня в течение 3 часов ждем. Да, алло. Алло. Да. Здравствуйте, Ольга Васильевна. Это микрофинансовая компания «Платиза.ру». О, я Клементьева Мария Сергеевна. Разговор записывается. У вас 59 дней просрочки на сегодня. Почему не оплачиваете? А вы кто? Микрофинансовая компания «Платиза». Почему вот такого телефона звонили? Что, много заемов у вас? Ты особо-то рот не открывай. У нас много телефонов. Да? С какого что? Должна звонить? Читала 230-й федеральный закон? Телефонов у нее читала, много. Ты так не больше слушайте. Никому так Ольга не говори. Ольга Васильевна, у вас 59 дней просрочки, говорю, вы не больше оплачиваете. Никому что так у не говори, что у вас телефонов много. Я могу расценивать твой тыкаете, звонок как вымогательство. Да? Какой вымогательство? Статью 163 Уголовного кодекса читала, нет? Или ты вообще обращайтесь, не пожалуйста, куда вам угодно. Мы полностью по законам и работаем. Советы не давай, я знаю, куда заняли. Мне обращаться. Обращайтесь, ради бога. Так, все. Оплачивать когда будете? Я с тобой обсуждать это не буду. Звони с положенного телефона. У нас все телефоны положены. Ага, оплатить да, когда будете? Да, должна я тебе по телефону поверить. Не ты ко мне. Ух ты. А подорвалась? Когда будете? Подорвало тебе, да? И какие-то твои больные темы затронуло, что ли? Ты что психуешь-то? Отказываетесь от оплаты, да? Что психуешь, говорю? Фиксирую вас отказ от оплаты под запись разговора. Гарнитуру со злости не сожри там. Да, алло. Меня слышно? Слышно, мать твою. Здравствуйте. Здрасте. Вам поступил автоматический звонок с целью уточнения информации. Оставайтесь на линии 1 минуту. Максим Андреевич, я могу услышать? Зачем? Меня зовут милиция Марина Алексеевна, я инспектор компании «Верес». Разговор у нас записывается. Кем он вам приходится? Сыном. Как я могу к вам обращаться? Мою, ваша госпожа. Если... Госпожа. Очень хорошо. Угу. Это к вам, вы так будет, к вам так будет супруг обращаться? Нет. Максим Андреевич, пригласите к телефону. Схрена ли? То есть не пригласите его к телефону? Конечно, пожалуйста. Нет. Хорошо, тогда передавайте информацию, чтобы он не ожидал буду. Вас с регистрацией инспекторов. Всего доброго, до свидания. Прощай, мымра.